Ты не понимаешь, Барбара. Ты не можешь понять, каково это — иметь такого ребенка, как Бен. Он и без того очень многого в жизни лишен, а тут еще и маму забрали. Я тоже сержусь, слыша подобные речи от Шебы. Такое впечатление, будто она жертва злого рока, а не главный архитектор собственных несчастий. Пожалуй, ей поздновато разыгрывать из себя мамашу-наседку. Вспомнила бы о сыне, когда строила глазки Коннелли. Разумеется, эти мысли остались при мне. Набравшись терпения, я убедила Шебу пораньше отправиться спать. На следующий же день после поцелуя Коннелли появился в студии. Как только он вошел, Шеба поднялась из-за стола и велела ему немедленно убираться. «Говорить больше не о чем», — сказала она. Ей лестно его хорошие отношения, но она больше не будет иметь с ним дела. Коннелли просил, умолял. Предложил встретиться где-нибудь в другом месте, не в школе. «Я вас и пальцем не трону, мисс, если не хотите», — пообещал он. «Конечно, не хочу, Стивен», — возмутилась Шеба. «Что за мысль?» Она подошла к Коннелли, стоявшему на пороге. «Ну, пожалуйста, мисс!» — заскулил он. «Нет!» — Шеба захлопнула дверь у него перед носом. Позже она вспоминала, что ее даже дрожь пробрала, так взбудоражил собственный жест. Никогда прежде ей не приходилось играть безжалостную красавицу. Коннелли еще несколько минут скребся в дверь и умолял его впустить. В страхе, что кто-нибудь окажется рядом и увидит эту сцену, Шеба уже собиралась сдаться и открыла дверь, когда стук прекратился. В окно она увидела, как Коннелли плетется через двор, сгорбившись на холодном ветру. Рухнув на стул, Шеба похвалила себя за стойкость. На следующий день Коннелли пришел опять. Шеба предусмотрительно заперла дверь и не отозвалась на его оклик. «Буду приходить, пока не впустите!» — крикнул он перед уходом. И сдержал обещание. Приходил каждый день, целую неделю. Шеба дошла до того, что для пущей безопасности возводила баррикаду из стульев у двери, но, по правде говоря, Коннелли был довольно смирен. Он довольствовался мольбами из-за двери, а с началом следующей недели отказался и от этой скромной демонстрации преданности. В понедельник Шеба не дождалась уже привычной возни и вздохов за дверью. Ее и развеселила слабость духа Коннелли, и обидела одновременно. Позже, когда они уже стали любовниками, Шеба не раз подразнивала Коннелли как никудышнего ухажера. «О, да!» — смеялась она. «Ты просто умирал от любви целых 5 дней подряд!» Думаю, избавившись от Коннелли, она сначала вздохнула с облегчением. Сама Шеба описывает ликование человека в последнюю секунду отпрыгнувшего от бездонной пропасти. Однако время шло. К ней вернулось ощущение безопасности, а вместе с ним пришла пустота. Шеба уже 5 месяцев работала в Сент-Джорджи. Коллеги решили, что она, наконец, пообтерлась.